хотя бы временно держаться от него подальше. Конечно, он был уверен, что, обдумав со всех сторон тяжкое оскорбление, нанесенное им недоумком, не понимающим своего счастья, она вскоре бросится за ним в погоню. Изучив азбуку общения с подобного рода существами, позднее он добрался, можно сказать, до высшей математики и теперь с точностью до дня мог предсказать, как будут развиваться события. Конечно, он справился бы с ситуацией, как справлялся всю жизнь, но эта внезапная женитьба очень ему помогла. Филипп покосился на телефон, лежавший в углу дивана. Может, стоит позвонить невесте и о чем-нибудь с ней поговорить? В полированном боку телефона отражался во много раз уменьшенный прямоугольник окна, за которым, словно с трудом переставляя ноги в мокрых резиновых сапогах, тащился осенний московский день с ранними сумерками, залитыми водой тротуарами, грязными боками измученных машин и переполненными троллейбусами. Филиппа Бове редко занимали такие мелочи, как погода или грязь под ногами, но в Москве все было не так, как в остальном мире, к которому Филипп за свои почти 40 лет жизни неплохо приспособился. В Москве пришлось ко всему привыкать заново. В этом городе он чувствовал себя не в своей тарелке. В нем было все по-другому, как на Марсе. Другие правила жизни, другие отношения между людьми, другие светофоры, собаки, еда, питье, женщины, бизнесмены, автомобили. Правильного, чистенького и блестящего, как парниковый огурец, европейца Москва ошеломила с первой же минуты, вывалив на него наглость, хамство и тяжеловесную, неотвязную услужливость таксистов в Шереметьеве, бравших до центра сотню долларов. Потом к этому добавились постоянно висящие в воздухе автомобильный смрад, то и дело принимающийся дождь, низкое серое небо, неприветливые лица прохожих и непрерывная истерия водителей в бескрайних, вонючих, вынимающих всю душу пробках. Каменная сердцевина этого города пугала и завораживала одновременно. Ничего не помогало, ни вывески знаменитых европейских бутиков, ни глянец, наведенный в последние годы на несколько главных центральных улиц, ни вездесущий Макдональдс, подмигивающий рекламой Кока-Колы и телевизоров Samsung. Все равно этот громадный, мрачный, бестолково выстроенный город никак не становился европейской столицей. Царь Петр давно уже умер. Бояре исправно научились брить бороды, пить кофе и даже полюбили европейские машины, которые в народе именовались идиотским словом «иномарка». А Европа по-прежнему отстояла от Москвы так же далеко, как Великая Китайская стена от аэропорта имени Кеннеди. Первые несколько дней в Москве Филипп Бове всерьез сомневался, что сумеет довести свою затею до конца. Ему казалось, долго он тут не выдержит. Но Москва продолжала преподносить сюрпризы. Оказалось, что в нее можно втянуться, она действовала как наркотик, да и русские Филипповы корни не дремали. На Поварской, возле вполне обитаемого особняка, в котором родилась и выросла Филиппова бабушка, они вдруг ожили и так сдавили сердце, что Филиппу пришлось постоять возле чугунной островерхой ограды, держась за один из прутьев. Какая-то пожилая женщина с нелепой сумкой в ромашках заглянула ему в лицо, но ничего не спросила. «Все в порядке», — сказал ей Филипп и улыбнулся. «Спасибо». «Не за что», — тихо ответила она, и Филипп еще долго провожал взглядом желтую сумку с ромашками. Москва жила по каким-то особым законам. Но Филипп пробыл в ней еще слишком недолго, чтобы понять, что это за законы. Он был уверен, что в конце концов во всем разберется, ведь именно за этим он сюда и приехал. А пока что, как и все здесь, он был малость не в себе. Наверное, поэтому он и согласился на эту авантюру с женитьбой. Более разумного объяснения он не мог придумать даже для себя. Историей о том, что ему целый год не придется платить за квартиру, пусть тешится его будущая жена. Для него самого это никак не могло быть побудительным мотивом. Думать о том, что он пытается всего лишь сэкономить, все равно, что убеждать себя, как будто самый лучший это способ заработать, то есть начать петь в церковном хоре. Конечно, она ему нравилась, эта девица. вся целиком, от очень коротких,